Ревнуя к Петру Великому. Анна Крамер. Известен подлинный анекдот о российском самодержце, записанный академиком Якобом фон Штелленом. Со слов Анны Ивановны Крамер, годы жизни 1694-1770. Как Петр Великий в 1704 году по долговременной осаде взял, наконец, приступом город Нарву, то разъяренные российские воины не прежде могли быть удержаны от грабежа, пока сам монарх с обнаженную в руке саблею к ним не ворвался. Некоторых порубил и, отвлекши от всей ярости, прежний порядок привел. Потом пошел он в замок, где пред него был приведен пленный шведский генерал Горн. Он в первом гневе дал ему пощечину и сказал ему: «Ты один виною много и напрасно пролитой крови, и давно бы тебе надлежало выставить белое знамя, когда ты ниже вспомогательные войска, ниже другого вспомогательного средства ко спасению города ожидать не мог». Тогда ударил он окровавленную еще своей саблею по столу и в гневе сказал сии слова: «Смотри, мою омоченную не в крови шведов, но россиян шпагу, коею укоротил я собственных моих воинов от грабежа внутри города, чтоб бедных жителей спасти от той самой смерти, которой в жертву безрассудное твое упорство их предало». Анна Крамер во время осады жила с родителями своими в Нарве, оттуда пленницею взята в Россию, и по многих жизнепеременах была в царском дворе придворной фрейлиною. Думается, что это искушенный в элоквенции Штеллин придал стилю повествования торжественность и приподнятость. В самом делешний же рассказ будущей фрейлины был живым и непосредственным. Однако патетика вполне передает переполнявшее и не оставлявшее Анну всю жизнь чувство неподдельного восхищения великим Петром. Монарх, положивший в землю каждого пятого россиянина, предстает у нее человеколюбцем, пекущимся о жизни каждого подданного. И неважно то, что она, тогда десятилетняя девочка, не была очевидицей этой сцены. Анна с удовольствием рассказала с чужих слов о своем кумире, ставшем позднее и главным мужчиной ее жизни. Может статься, ей сообщил об этом отец, отпрыск старинной немецкой фамилии Бенедикт Крамер, обосновавшийся в Нарве в 1682 году и служивший там городским прокурором. Крамеры происходили из Штендаля, земля Саксония, Анхальт. И один из них, Генрих Крамер, будучи купцом, в 1574 году дерзнул проникнуть в Московию под видом посланника и тем самым навлек на весь свой род опалу Ивана Грозного. И хотя его потомок Иоганн Крамер был не только прощен, но и принят на государеву службу Борисом Годуновым, тот посылал его в Германию для приглашения в Россию искусных мастеров и ученых. Семье нарского прокурора была уготовлена участь прочих шведских военнопленных. Они были отправлены сначала в Вологду, а затем в Казань, где Бенедикт и скончался. Оставив откровицу дочь круглой сиротой, он не оставил Анне завидного приданого, зато наградил живым умом, умением снискать доверие окружающих и удивительной способностью всегда держаться на плаву, чему споспешествовали обаяние и неброская, но такая приманчивая красота девушки. Писательница Елена Арсеньева живописует: «Анна Крамер принадлежала к тому виду бесцветных малокровных блондиночек, сильно напоминающих простые, неочиненные карандаши, от которых ретивое у мужчин от чего-то очень сильно взыгрывает». Неудивительно, что ее сразу же заприметил казанский губернатор Петр Апраксин, годы жизни 1659-1728. Историк свидетельствует, что Апраксин, оценив достоинство Анны, взял ее к себе в наложницы, а, натешившись в волю, рассудил за благо отправить девицу в Петербург подальше от греха. Там она оказалась в услужении у генерала Федора Балка. Годы жизни 1670-1738, который втайне от жены Матрёны настойчиво склонял ее к сожительству. Эта самая Балкша, урожденная Монс, пробовала ею помыкать, но, поняв, что не на такую напала, взяла к себе в подруги. Вот уж Матрёна насказала о русском царе всякого разного и о сестре своей Анне Монс, которую тот любил долго и получил от ворот поворот, и о своем с ним кратковременном амуре и о коронованной маркитанке Екатерине Алексеевне и о грубом обращении его с женщинами. Анна слушала словоохотливую Балкшу и заведовала самой черной завистью всем, кого удостоил своим вниманием, даже самым мимолетным, этот двухметровый исполин, ворочавший судьбами миллионов. Образ Петра вырастал для нее до геркулесовых столпов, и своим безошибочным женским чутьем она распознала в нем великого господина, великого человека и великого мужчину. От такого гения, вершившего дела всей Европе, стремительного и порывистого, и самая неприкрытая грубость в радость, в зачет за ее бабье счастье. Вот, рассуждала Анна, мысленно примеряя на себя лавры царицы, бывшая Марта Скавронская ведь тоже шведская полонянка и тоже переходила из постели в постель, сначала простого солдата, затем Боура, Шереметьева, Меньшикова, а вот завидел ее он, приблизил к себе и возвысил. И верно говорят, что мысли материальны. Сбылось, наконец, то, что она намечтала. Царь почтил дом Балков своим присутствием и со свойственным ему женолюбием, конечно, не мог пройти мимо обворожительной Крамер. Петр каждый свой амур заносил в постельный реестр и связь с женщиной рассматривал как государеву службу. Но Анна отдавалась ему так самозабвенно и истово, что даже его, прожженного циника в любви, прожгло сознание. Это вручило ему всю себя. Она верная ему рабыня и услужница. На такую всегда можно положиться. И государь ввел ее в свой ближний круг. И вот уже Крамер определена к фрейлине царицы Марии Гамильтон, тоже пассии Петра, у коей служит то ли камер-юнгфрау, то ли казначейшей. И фрейлина делает ее закадычной подругой, тайной и явной своей советницей. Она выкладывает Анне то, что никому другому сказать бы не отважилась. Оказывается, как охладел к ней царь-государь, злобное мстительное чувство к нему затаила в себе Мария. Не желала она смириться с тем, что ее вдруг предпочли безродной и неграмотной лифлянской крестьянке Марте, к тому же старшей по возрасту. И чего только не делала уязвленная камеристка, чтобы все по ее сталось. То о благодетельнице своей монархини сплетню втихомолку пустит, что та, дескать, воск кушает, потому как лицо угрями пошло, то драгоценности и украшения царские у нее скрадет, чтобы самой побойчее выглядеть. А когда все в туне оказалось, пустилась во все тяжкие, меняя кавалеров. И при этом все как будто на показ выставляла: шумство, кутежи, попойки. Особенно вызывающей и бесстыдной была интрижка Марии с царевым денщиком Иваном Орловым, разыгранная ею не иначе как с тем безумным расчетом, чтобы хозяин его, Петр, возревновал и устыдился. Как будто не знала она, что Петр Алексеевич был в любви большим собственником и не прощал измен даже бывшим фавориткам. А уж как крут и горяч он был в гневе! И ведь не побоялась Бога Мария. Плоды зазорной любви своей, младенчиков неродившихся, вытравливала, а то и трупики малюток под покровом ночи в Неву бросала. Но до поры до времени все не получала огласки и сходила ей с рук. А все потому, что Анна Крамер, если кому служила, не выдавала чужих тайн. Негоже было ей заниматься доносительством, хотя и вызвала она уже тогда большое расположение императорской четы и тесно сблизилась с Екатериной Алексеевной. О степени сей близости можно судить хотя бы потому, что Анна сопровождала императрицу в ее заграничном путешествии в Данию и Голландию в 1716 году и не разлучалась с ней ни на день. Но в этом ощетинившемся мире Анне надлежало быть стойкой, защищенной от посягательств и наветов недоброхотов, а это вынуждало ее подчас в средствах не церемониться и прибегать к козням и каверзам. Князь Петр Долгоруков в своих записках сообщает, что в 1717 году придворный врач Иоганн Герман Листок имел неосторожность шантажировать ее какими-то разоблачениями. Крамерша, которой по части интриг не было равных, сообщила Петру Первому, что Листок рассказал ей, будто был однажды невольным и незримым свидетелем одной отвратительной беседы между царем и его денщиком Бутурлиным, впоследствии фельдмаршалом и графом, и повторила при этом глупые шутки Листока, которыми он сопровождал свой рассказ. Разъяренный царь немедленно выслал Листока в Казань, и тот оставался там под строгим караулом до самого конца его царствования. Император высоко оценил безграничную преданность Анны и именно ей, а не кому-то другому, доверил дело государственной важности, щекотливое и зловещее. Историки свидетельствуют, что когда непотребный сын царя Алексей Петрович был казнен, император и его ревностный сподвижник, генерал-аншеф Адам Вейде, отыскали Крамер и припроводили в Равелин. Там она одела тело царевича в приличествующий случаю камзол, штаны и башмаки, и затем ловко пришила к туловищу его отрубленную голову, искусно замаскировав страшную линию большим галстуком. После тело жертвы было выставлено на общее обозрение. Биограф Георг фон Гельбик говорит об услужливой исполнительности, выполнившей такое страшное поручение, которое, по его словам, немногие женщины приняли бы на себя. И далее, выводя проблему в моральную плоскость, характеризует Анну как особу крайне несимпатичную. Но не будем столь строги. Поступок этой верной услужницы надобно мерить нравственными мерками той эпохи, особенностями патерналистского менталитета, укладывающимися в традиционную формулу вручения себя государю. Воля отца Отечества Петра, даже самая изуверская, не подвергалась сомнению, а тем паче душевным борениям, но лишь немедленному и беспрекословному исполнению. И показательно, что, исполнив в точности столь чудовищное поручение, Крамер, как это признает и сам Гельбик, заслуживала только награды. Она и воспоследовала. Петр Великий за такое родение пожаловал ей остров Кренгольм и живописное имение Йола, что неподалеку от Нарвы, на берегу реки, где, по преданию, водились на диво жирные угри. При этом пилорамы вкупе с мукомольными мельницами Йолы приносили немалый доход. Вскоре смертные грехи ее госпожи Марии Гамильтон вышли наружу. Стало ведомо, что та, в которой уже раз, умертвила новорожденного младенца. Писатель Александр Лавинцев Красницкий в повести «На закате любви» приписывает Крамер самое деятельное участие в сокрытии сего преступления. «Возьми-ка ты кулечек, в коем с кухни сухую провизию носим», обращается здесь Крамер к дворовой девке Гамильтон Екатерине. «Да положи в него мертвенького и вынеси в свое жилье, а оттуда уже сама знаешь, куда бросить. И Фонтанная, и Нева не за горами». Подтверждений сему нет никаких, а объяснение Лавинцева, будто Анна могла пойти на такое, ибо не боялась страшного суда, Она была лютеранка и к тому свету относилась сравнительно равнодушно, едва ли убедительно. Если бы Крамер хоть каким-то боком была причастна к делу, гнев императора незамедлительно обрушился бы и на нее. Но казнена на эшафоте была Гамильтон, и Анна видела, как Петр поднял ее отрубленную голову и страстно поцеловал ее в губы. Подумала было, что жива еще была в нем любовь к красавице Фрейлине, но самодержец, не выпуская окровавленной головы из рук, словно заправский профессор-анатом, спокойно стал объяснять толпе зевак строение телесных жил. Дальнейшая судьба Анны была решена. Она была взята ко двору Екатерины Алексеевны, сначала первую камер-юнгферою, а потом и фрейлиной, и, как говорит современник, в этом звании приобрела совершенную доверенность от императрицы. Ее благоволение она заслужила не только тем, что была умна и более чем ловка, плотоядная монархиня чрезвычайно ценила в своих камерфрау вполне определенные качества. В обязанности каждой из них входило переспать с очередным кандидатом в любовники Екатерины и дать ему оценку и рекомендации для государыни. Вот и нашей героине с ее женским шармом легко удавалось обольщать таких потенциальных амурщиков и потрафлять тем самым ее царскому величеству. И сколько было их, искателей ласки венценосной прелюбодейки. Вот лифляндец Рейнгольц Густав Левенвольде, этот записной альфонс, на монаршие милости позарился и свое получил, и чин, и графское достоинство, и орден Александра Невского в петлице. А камергер Вильлем Монс, человек деликатный и взаправду влюбленный был, стихи государыне все писал про купидонов, но тоже свою пользу знал. Да взяток был охоч, казенными местами приторговывал. Но Анну недаром называли бесчувствительной. Эта череда кавалеров с их политессом и заученной нежностью прошла как будто не через, а мимо нее. Все это было для нее мелюзгой, чьи даже самые изощренные сексуальные фантазии она, не колеблясь ни минуты, отдала бы за один властный окрик и грубую ласку исполина Петра. Нет, не понимала она свою царственную хозяйку Екатерину, и воображение рисовало картину, что будто это она, Анна, после пленения под Нарвой была взята Петром во дворец, стала ему подругой и самой верной женой. И поняв, что вернее человека нет и быть не может, он тут же делает ее российской императрицей. И когда Петру открылась вдруг вся правда, что Екатерина, оказывается, длительное время изменяла ему с камергером Монсом, смешанные чувства овладели нашей героиней. Она втайне торжествовала, что ее кумир распознал, наконец, истинную цену ее счастливой сопернице, и над императрицей навис Дамоклов меч. Каким же неистовым, беспощадным стал к изменщице разгневанный монарх. Приступ гнева Петра против Екатерины был таков, что он едва не убил детей, которых имел от нее. Он имел вид такой ужасный, такой угрожающий, такой вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен, как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и все тело, казалось, было в конвульсиях. Он несколько минут походил, не говоря никому ни слова, и, бросив страшный взгляд на своих дочерей, он раз 20 вынул и спрятал охотничий нож, который носил обычно у пояса. Он ударил им несколько раз по стенам и по столу. Лицо его искривлялось страшными гримасами и судорогами. Эта немая сцена длилась около получаса. И все это время он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бросал на пол свою шляпу и все, что попадалось под руку. Наконец, Уходя, он хлопнул дверью с такой силой, что разбил ее. Изучив хорошенько характер Петра, Анна понимала, каким страшным ударом стало для него предательство той одной, которой он доверял и называл свет Екатеринушка. И ведь как в воду глядела, ибо сей адюльтер ускорил кончину императора. И она, Анна Крамер, осталась сиротой, обделенной большой любовью. И никогда уже не выйдет замуж, потому как мужей ему подобных не встретит. Да и нет таковых на свете, не бывает. И она вновь и вновь винила во всем сладострастную Екатерину. Но, как сказал один из великих, язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Ничего подобного Анна не высказывала и не выказывала. Напротив, после смерти Петра она, казалось, еще теснее сблизилась с Екатериной. Отныне самодержавной императрицей. Оказывала ей теперь заметно участившиеся интимные услуги, принимала участие в попойках и кутежах, которые велись уже денно и нощно. И придворные стали примечать исключительное влияние этой сильной волевой фрейлины на слабеющую умом Екатерину Алексеевну. И сим не преминули воспользоваться, сделав Крамер невольной вершительницей судеб дома Романовых. Чистолюбивый сын конюха Александр Меньшиков возжелал возвести на трон малолетнего сына казненного царевича Алексея Петра и стать при нем регентом империи. Говорят, что мысль эта была внушена ему австрийским посланником в Петербурге Игнацием Рабутином. Ведь его патрон, император Священной Римской империи Карл VI, был крайне заинтересован в том, чтобы корона досталась юному Петру, поскольку тот приходился племянником его жене Елизавете Христине Брауншвейг Вольфенбютельской. В случае успеха Карл VI сулил Меньшикову Козельское герцогство в Силезии, членство в имперском сейме и звание электора. Обещал также сделать все для того, чтобы заставить отрока Петра жениться на его старшей дочери Марии Меньшиковой. Оставалось теперь самое трудное – добиться от Екатерины завещания, лишавшего российской короны ее любимых дочерей в пользу сына царевича, для чьей гибели она немало потрудилась. И хотя Меньшикова и Екатерину связывала испытанная временем дружба, это благодаря его, Меньшикова, усилием та взошла на престол, действовать самостоятельно он не решился, а посоветовал австрийскому императору подарить 30 тысяч дукатов девице Крамер, чтобы та все и устроила. Анне претило такое щекотливое поручение. Ей живо представлялся обезглавленный Алексей Петрович, в деле которого ей довелось сыграть столь неприглядную роль. Но все-таки речь шла о его, Петра Великого, внуке, и уж слишком приманчиво высока была цена вопроса. «Завещание было составлено», — резюмирует князь Петр Долгоруков, «и, что здесь особенно занимательно, подписано от имени и по приказу Екатерины I, ее второй дочерью Елизаветой. Ибо сама Екатерина не умела ни писать, ни читать, обыкновенно приказывая подписывать свое имя какой-нибудь из своих дочерей. Стало быть, сила убеждения Крамер была такова, что и цесаревна Елизавета собственноручно отказалась от претензий на трон в пользу своего племянника. Еще при жизни Екатерины Анна Крамер была взята гоффрейлиной и гоффмейстериной ко двору старшей сестры Петра Алексеевича, великой княжны Натальи, годы жизни 1714-1728. «Поживи она дольше, могла бы стать ангелом-хранителем России», говорили об этой добродетельной отроковице, вызывавшей общее удивление ранним развитием чувств сердца и ума, а также не по возрасту, разумными суждениями. Но в ее придворном штате, подобранном Екатериной, подвязались персоны не самой высокой нравственности. то были пройдошливые немки Юстина Грюнвальд и Иоганна Петрова, а также престарелая моралистка француженка Каро. Та, по слугам, прошла через Гамбургский дом терпимости, выполнявшая роль воспитательницы. Как отмечает писатель Евгений Корнович, великая княгиня сих дам не жаловала, особенно Каро, поскольку примечала ее корыстолюбие и наушничество. Рано осиротевшая, она была так одинока в этом бездушном ледяном окружении. И только красивая и рассудительная Крамер стала для нее светом в окошке, сделалась главной наперсницей. И та платила ей поистине материнской любовью. Наталья видела, как светилась Анна, душа родная, когда 20 ноября 1726 года на нее, великую княжну, надели белую ленту ордена святой Екатерины. Когда же воцарился Петр II, разве не Крамер помогала ей советами, как наставить на путь истины, подверженного дурным влиянием разгульного брата? Разделяла любимая фрейлина и страсть Натальи к драгоценностям, который за баснословные суммы доставлял во дворец гофкомиссар Леви Липман. Под водительством любимой фрейлины она примеряла их перед зеркалом, смотрела гордо, охорашивалась в томном ожидании жениха, царевича или, по крайней мере, принца крови. А та настоятельно советовала ей искать самую блестящую партию. И когда придерзкий Меньшиков вознамерился женить на ней сынка своего худородного Александра, разве не Крамер забила во все колокола? И разве не она указала, что этот низкий человек прикарманил те 9000 червонцев, которые брат ей жаловал? Говорят, что Анна находилась при великой княжне неотлучно. И в ту последнюю ночь, 22 ноября 1728 года, когда Наталья уходила из жизни, только гоф-фрейлина находилась у ее ложа. Помолившись, хотела лечь спать, рассказывала Анна. Но напали судороги, и она скончалась не более как в 2 минуты. Торжественные похороны венценосной отроковицы состоялись в Вознесенском соборе Вознесенского девичьего монастыря Московского Кремля. На ее могильной плите были вырезаны такие слова: «Не умре, девица, но спит». Матфея, глава 9. «Свет очию моею, и той есть со мною погребена на 7 месте». А через некоторое время, при осмотре фамильных драгоценностей Натальи Алексеевны, была обнаружена огромная недостача. И вдруг бриллиантовый перстень, принадлежавший покойной, нашелся на пальце слуги и флейтиста обер-камергера двора Ивана Долгорукова Иоганна Эйхлера, с которым Каро водила дружбу. А дальше с вороватой француженкой случилось ровно то, о чем скажет потом Александр Герцен. Попала в тюрьму за кражу бриллиантов. Понятно, что тень подозрения пала и на нашу героиню, как непосредственную придворную начальницу Каро. И хотя никто не обвинял ее прямо, Анна рассудила за благо навсегда оставить русский двор и удалиться в подаренное Петром I живописное имение Йола. Там она взялась за доставшееся ей хлопотливое хозяйство и вела его энергично и рачительно. На паях с оборотистыми братьями торговала рыбой, хлебом, древесиной. В 1736 году Крамер обратилась с прошением к императрице Анне Иоанновне разрешить ей рубить лес по рекам Нарове и Плюсе и их притокам. И монархиня согласилась на такую исключительную привилегию. По-видимому, сему поспособствовал прежний амант Крамер Ренгольц Левенвольде, который стал теперь обер-гофмаршалом двора. Оговорив, однако, что рубить надлежит не более 27 тысяч деревьев в год, и лес должно отправлять за кордон только в распиленном виде. Шли годы, на российский трон взошла Елизавета, у коей с Анной всегда были самые теплые отношения. Анне нравилось то, что новая императрица свято чтит память великого отца, и все называют ее не иначе, как «тщерь Петрова». Елизавета Петровна настойчиво звала ее ко двору, но та не пошла, сославшись на преклонные лета. На самом деле она вполне свыклась со своей новой ролью предпринимательницы и предпочла донашивать эту жизнь вдали от светской молвы. Есть сведения, что когда императрица Екатерина II проезжала в 1764 году через Нарву, Крамер была принята ею в частной аудиенции, продолжительность которой была всеми замечена. О чем беседовали эти две замечательные российские женщины? О судьбах империи, о превратности придворного счастья или об исполине Петре, к величию и славе которого ревновали они обе.